Глава 40. «Ты какого здесь делаешь?» Ошарашенно спросил я, стараясь справиться с эмоциями. А эмоции были странными и очень разнообразными. Была злость, но злость какая-то ненастоящая, накрученная. Недавно вспоминал события, приведшие к моей... женитьбе, и пытался разобраться в своем поведении. Получалось плохо. Был я тогда полностью неадекватен. Поступки совершал нелогичные и абсолютно для меня не характерные. Да что там поступки? Когда я перевязывал эльфийку, она пыталась назвать меня насильником и говорила на общем. А мое больное подсознание автоматически перевело начало слова на русский, и почему-то мне в тот момент показалось, что она представилась. Я из-за нее целую толпу народа перебил, потом вез подальше от того городка, оказывал помощь, заботился и оберегал, не испытывая никакого негатива к той, что пыталась меня хладнокровно убить. И что самое паршивое, негатива не было и сейчас. Были только воспоминания о том, что не мешало бы на нее злиться, ненавидеть, а лучше вообще грохнуть, чтобы проблем не было. Но ненавидеть не получалось, хоть я и пытался. Хотелось наоборот... любоваться и восхищаться ее нереальной, нечеловеческой красотой. Выглядела она действительно потрясающе. Идеальные черты лица, красивый точеный носик, огромные зеленые глаза, манящие розовые губки. И ушки, кончики которых виднелись над шикарными светлыми волосами, мне тоже нравились. Черт, что-то меня куда-то не туда понесло. Вроде как ментальный щит удалось поставить, а не помогает ни хрена. «Последствия эльфийского заклятия? Похоже на то. И что делать? Сопротивляться и не сдаваться!» «Я твои вещи привезла», — улыбнувшись, ответила эльфа. Улыбка у нее вышла какой-то неуверенной, вымученной, что ли, и взгляд странный какой-то, словно она не понимает, что вообще тут делает, и в то же время изучающий, если не сказать сканирующий. Я так на незнакомое оружие смотрю. Вроде как выглядит внушительно и интересно, но надо еще разобраться, как им пользоваться. «Это я понял», — пытаюсь отвечать грубо и неприветливо, но выходит не очень убедительно. «Привезла? Больше не задерживаю». «Меня Велькалиэль зовут», — опять улыбка. «Поздравляю». «Это все? Тогда прошу». Кивком указываю на дверь. «Макс, ты понимаешь, что мы теперь муж и жена?» Надув губки, спрашивает она. «И ничего с этим не поделаешь. Мы теперь навсегда связаны». «Ничего подобного», — возмущаюсь. «Мне плевать на вашу эльфийскую магию. И я еще найду того, кто это заклинание сможет снять». «Это невозможно. Заклинание единства нельзя снять. А я попробую», — говорю как можно увереннее. «Ты все же не понимаешь», — тихо и грустно произносит она. «Тогда в той проклятой богами таверне я решилась на такой шаг от безысходности, но даже подумать не могла, что оно подействует полностью. Думала, что у тебя просто появится симпатия, желание защитить, но со временем это пройдет. А получилось полное единение наших душ. Обычно так происходит только после многих лет совместной жизни, когда эльфы хорошо друг друга знают, живут вместе и любят друг друга. А то, что случилось с нами, иначе как чудом и не назовешь. Такое возможно только при полной совместимости эльфов, и мы бы полюбили друг друга даже без заклятия. Наверное». «Очень в этом сомневаюсь», — скептически хмыкнул я. «И если ты не заметила, я не эльф». «Точно?» Велькалиэль с сомнением на меня уставилась. «Уши, наверное, ищет. Может быть, у тебя в предках были эльфы? Подумай хорошо». Мне почему-то сразу вспомнился дед. Попытался представить его с длинными ушами, не выдержал и рассмеялся. «Должен тебя огорчить, но эльфов в моем роду точно не было». «Но ты же можешь и не знать. Там, в твоем мире, эльфы живут отдельно или вместе с людьми?» «Откуда...» Воскликнул было я и замолчал. «Ну да, все верно. Она не знала, что крадет вещи у призванного, а теперь, когда эльфам об этом нарочно сообщили, она непременно знает. В моем мире вообще нет эльфов». «Как?» Ее и без того большие глаза стали просто огромными. «Вот так. Короче, чего тебе от меня надо?» «Мы же муж и жена. промямлила она. «Это по вашим эльфячьим понятиям. Для меня женой может быть лишь та, которую я сам выберу. И вообще, я пока не планирую жениться, так что нечего занимать мою жилплощадь. Выметайся». «Но куда же мне идти?» Казалось, она вот-вот расплачется. «Меня изгнали из леса. Я потеряла весь свой отряд на первом же задании, а потом выяснилось, что еще и навредила призванному. А нечего было мои вещи брать!» — язвительно произнес я. «А нечего было меня лапать!» — возмутилась эльфа. «Так, хватит! Мне надоел этот разговор ни о чем. Ты все мои вещи вернула?» «Все?» — она кивнула, но почему-то замялась. «Только эта штука сломалась!» — ее пальчик показал на автомат. Я сразу забыл про все семейные проблемы и кинулся проверять. Осмотрев оружие и не найдя никаких изъянов, задумчиво почесал затылок. С чего это она решила, что что-то сломалось? А может... Ага, так и есть. Отщелкнув магазин, убедился, что он абсолютно пуст. Стреляла, значит. Лучше бы вообще застрелилась. Ну да хрен с ней. Ничего, отвечаю, бережно поглаживая автомат. Как же я соскучился по нормальному оружию. А то все мечи да мечи. А лошади мои где? В местной конюшне. А как ты вообще сюда попала? Неожиданно пришла в голову мысль. Там же охрана на воротах, кого попало, с улицы не пускают. Я сказала, что твоя жена. И мессир Пуэр проводил меня сюда. Понятно. Маркус, вот сволочь. И ведь ни слова не сказал. Ладно, не суть важно. В общем, собирай вещи и у... Договорить я не успел. В так и оставшуюся открытой дверь влетела Сея и бросилась мне на шею, намереваясь поцеловать. Но я успел среагировать и придержал ее за плечи. Она зажмурилась и, вытянув губы, пыталась дотянуться до меня. Со стороны это, должно быть, смотрелось весьма забавно. «Сея!» — говорю строгим голосом. «Ты что здесь делаешь?» «Макс, миленький!» Она наконец-то открыла глаза и радостно на меня посмотрела. «Я забежала сказать тебе спасибо за то, что ты меня спас!» «Это еще кто?» Вытянув палец в сторону пытавшейся меня обнять девушки, требовательно спросила эльфа. «А это тут что делает?» В точности повторила ее жест Сея. «Я его жена!» Прошипела Вилькалиэль. «И находиться рядом с мужем — мое право!» «А я его девушка!» Отлипнув от меня, сжала кулачки Магиня. «Я знаю, как ты стала его женой!» «Как смогла, так и стала! Это вообще не твое дело!» «Ах, не мое, да я тебя...» «Тихо!» — рявкнул я. Взяв Сею под локоть, подошел вместе с ней к эльфе и схватил ту за руку. Затем подтащил не ожидавших такого девушек к двери и выпихнул в коридор. Закрыв дверь перед двумя удивленными мордашками, я повернул колесико замка, запираясь, чего обычно не делал. «Макс!» — раздались из-за двери два возмущенных крика. «О боги! Почему я не остался в тюрьме?»